Валентин Иванович Коровин. Примечание. Скупой рыцарь. Жанровое определение «трагикомедия» намекает на драматургическую традицию в разработке темы скупости. В истории драматургии сложились две трактовки скупого — комическая и трагическая. В рукописи «Скупому рыцарю» предпослан эпиграф. «Перестань и ты жить в погребах, как крот в ущельях подземельных». Державин. Эти строки взяты из стихотворения Гавриила Романовича Державина «К Скопихину». 1803. Герольды. В средневековой Западной Европе глашатые, вестники на рыцарских турнирах, распорядители на празднествах и торжествах. Свиная кожа. Рыцарский герб. Тиснение герба производилось на коже. Как алжирский раб. В средневековом Алжире существовало пиратское государство. Взятые в плен служили разбойниками, что считалось особенно позорным. В шестой сундук. Сундук, как символ богатства скупого, фигурирует уже в стихотворении Пушкина «К другу-стихотворцу» 1814. «Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут за то, что ты поэт, несметные богатства, что ты уже берешь на откуп государства, в железных сундуках червонцы хранишь?» Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу. Имеется в виду рассказ древнегреческого историка Геродота о персидских царях Дарии и Ксерксе. Впоследствии Пушкин в записках бригадира Моро де Бразе 1835 изложил следующую историю. Первым поведением нового государя было каждому воину, каждому молдавскому жителю и каждому рабу принести по 3 фунта земли на сие место. Он после того воздвигнул эту земляную пирамиду. Пушкин Александр Сергеевич. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 8, страница 435. Дублон. Старинная золотая монета в Испании, Швейцарии и Италии. «Благодарю. Вот первый дар отца». Реплику Альбера пушкинист Борис Викторович Томашевский связал со словами Клеанта Гарпагону в комедии Мольера «Скупой». «Мне нечего делать с вашими дарами». По поводу конфликта отца и сына в «Скупом» Мольера возникла любопытная полемика, оставившая след и в трагедии Пушкина. В письме Д'Аламберу 1758 Жан-Жак Руссо коснулся «Скупого» Мольера. «Велик порог скупости и ростовщичества, но не менее велик порог сына, если он обкрадывает отца», оказывает ему непочтение, оскорбляет его тысячами грубых упреков, а когда возмущенный отец посылает ему проклятие, отвечает ему издевательским тоном, что ему нечего делать с его дарами. Если шутка и превосходна, она от этого не менее достойна наказания, а пьеса, в которой привлекается сочувствие зрителей к дерзкому сыну, произнесшему подобную шутку, «Разве не перестает быть школой дурных нравов?» Д'Аламбер, Шамфор, Лагарб и другие литераторы возражали Руссо.